Глава 35. О том, что нырять в глубины мудрости и полезно, и приятно. Главное, не удариться головой о дно. Когда невинная дочь богоизбранного народа выбралась на волю, она поступила нехарактерно. Тихо и вежливо попросила извинения за то, что сейчас она тут кое-кого пристрелит. Иван Кочуев, кстати, даже не возражал, а вот эльф, разумеется, был категорически против. Но что с него взять? Его ум навек отравлен духовным самосовершенствованием. «Святой отшельник не мог этого сделать. Он ведет праведный образ жизни, и женщина его не интересует». «Что? Оля, я таким местом почувствовала, как именно они его не интересуют. Мамочка моя, боже мой, не дергайте за руку, не дергайте. Вы сбиваете мне прицел, мужчины, подумайте об этом». «Я убежден, что у него были на это веские причины, недоступные пониманию людей, далеких от вечного Дао. Например, вы сегодня необычайно хорошо выглядите». «Так иди-ка и мерси. То есть, будь я непричесен, и он бы вскарабкался со своей любовью на вас?» «Но вы же не убьете бедного старца, когда он даже еще не пришел в себя. В конце концов, это вплотную граничит с трусостью». Вот здесь свое слово в поддержку Миловеллора великодушно добавила бывший подъясаул. «Рахиль, остынь! Сколько я помню, если его пристрелить, не дав возможности покаяться вслух, то его душа воплотится в высшие ипостаси, ибо он умрет как мученик». «Тьфу на вас обоих, но оно логично», — вздохнув, согласилась мстительная еврейка. «Не будем делать из сексуально озабоченного антисемита святого мученика. Я унижу... Короче, размажу его духовно. Ваня, держите всех, кто будет мне мешать». Она решительно закинула автомат за спину и взялась за дело. Меньше чем за минуту злополучный отшельник был связан по рукам и ногам собственной бородой. Вот против этой разумной предосторожности не возражал даже остроухий философ. Осторожные похлопывания по морщинистым щечкам с целью приведения в чувство не помогли, но казаку пришла в голову оригинальная идея. Он снял с прутика чудом не пострадавший в драке котелок и сунул его под нос связанному. Высокогорный старец принюхался, почти сразу же открыв бесстыжие глаза. «Идиоты! Придурки! Болваны!» — без всяких отступлений взвыл он. «Как вы смели помешать мне исполнить волю предначертанного?» «Мои извинения, но кто там вам предначертал начать меня прилюдно?» Без подогрева завелась Рахиль, но ей не дали договорить. «Дура! Разве может просвещенный монах, денно и ночно постигающий бессмертную суть Дао, даже помыслить о слиянии с греховным телом женщины? О, это уродливо и противоестественно!» «Я же говорил, у него была уважительная причина», — вставил седой эльф. «Вот именно! Своим всепроникающим разумом я только что прознал о скоропостижной гибели своего друга, отшельника западных гор! Его великая душа еще не покинула пределы, и твое лоно, девочка, могло бы стать его новым пристанищем! Нет больше чести для женщины, кроме как родить нового отшельника Даоса! А вы, глупцы, решили, что мне, святому, вдруг захотелось добровольно прикоснуться к какому-то там женскому телу! Тьфу!» «Не к какому-то там!» — снова обиделась израильтянка. «Вот, господин казак неоднократно отмечал, что оно у меня, ну, в общем, очень даже ничего, не про вас. Как говорил мудрейший Динлю, не тебе, козлу, орхидеи нюхать». «А, все равно уже поздно!» — фыркнул себе под нос горячий старик. «О чем с вами говорить? Вы не увидите истину, даже если она будет бить вас в лоб пустой кастрюлей! Развяжите, что ли, фараоны!» Ребята переглянулись. Отшельник уже не казался им законченным маньяком, поэтому можно было бы... Короче, через несколько минут все сидели кружком вокруг котелка с чаем. Рахиль и Иван, привалившись спина к спине, а эльф и дедуля шумно спорили на отвлеченные темы. «Это редкостный чай из надкопытной шерсти яка. Помогает познанию многих глубинных вещей. Если дерево сохнет, листья опадают». «Да, это очень глубокое наблюдение. А что вы думаете по поводу таких слов? Когда голова буйвола исчезает и показывается голова лошади, Это неудивительно. Ну, я не знаю. Я думаю, что в 10 пределах света нет стен. В 4 стенах крепости нет ворот. О, вы правы и снова правы. Воистину, где много глины, Будды велики. Ну, не будем скромничать. В корзине бездонного покоится ясная луна. О, я о том же. В мертвой воде не прячутся драконы. В словах есть эхо. Яшма блестит в грязи. Эти двое уж точно нашли друг друга, радостно перебрасываясь философско-пустопорожними мыслями, как пинг-понговыми шариками. Поначалу Иван чуть было не уснул, пытаясь уловить предельно завуалированный смысл, но сдался на фразе «Будда — это палочка с навозом». Причем эльф и отшельник после этих слов даже умиленно обнялись, словно признав равенство друг друга в познании полной истины. Так что наши главные герои вели свои разговоры, может быть, и не исполненные столь изысканного подтекста, но важные для них обоих. «Пока ты спала, я внимательно разглядывал все мироздание. Знаешь, это безумно красиво, но есть момент один, которому я никак не нахожу объяснения. Смотри, раз Вселенная под нами, то мы, несомненно, в раю. А раз это, несомненно, рай, то почему мы до сих пор не видели ни одного ангела?» «Сложный риторический вопрос. Еще на эту тему говорить ваше православие?» «Должны быть. А твоя Тора?» «Так и то же самое должны быть между нами в немалом количестве. Именно в их прямые обязанности входит встретить душу, успокоить, объяснить и сопроводить. Почему никто такого не сделал с нами, и кому об этом стоит нажаловаться?» «У меня нет версий, если только... кто-то свыше не хочет, чтобы мы справились со всем этим сами». «А ну да, ну да, ну да. Как-то казак и еврейка в райский попали в сад. Там зрело здоровое яблоко, как много веков назад. Пока казак обалдел, думал, что за дела, еврейка все яблоко съела и ничего не дала».